Глава 8. Аня. Командует мерзавец. Так бы и ударил лжеца, который потерял совесть. Изменяет бедняжке сестре, даже не мучаясь с угрызением совести. Спятил? Ты что себе позволяешь, Алик? Вывела психованного козла на улицу. Только скандалов не хватало. Разрешение должен спрашивать. Протрезвей, дура. Он же в постель тебя затащить собрался, трахнуть и бросить. Почему тебя волнует моя личная жизнь, Алик? Боюсь, грязь подцепишь. Что, ледяной королеве внимания захотелось? Беги, ножки раздвигай. Накрасилась сегодня, юбку покороче напялила. Говорил он, словно с обидой в голосе. Вы поглядите, сволочь, которая изменяет сестре, вздумала вякнуть? Хотя бы постеснялся разговор заводить. Я все не понимаю, как ты спишь по ночам? Кошмары не мучают? «Девушка верит каждому твоему слову, а ты, кобель несчастный, ей изменяешь», — остервенела. «Всему есть предел, нервы сдали. Его возмутительное поведение раздражает. Но такого хамства я не видела давно. Самозванец зверски прислонил меня к дереву, показывая свое влияние. Серые глаза ублюдка, я их ненавижу. Мне кажется, все в нем раздражает, особенно вседозволенность и безответственность». «Гляньте, наша нравственная Анечка раскричалась, ее сестру обидели, ноги вытирают». «Да, сплю с другими женщинами, а кто помешает? Нормальному мужику нужно разнообразие». «Бесись, сколько влезет, стерва, но у нас не будет с ней развода», — приблизил свои губы. «Да, сейчас разорву подонка на части». Благо, ситуацию спасла подруга. Она вообще пребывала в шоке от настигшего конфликта. «Алик, прояви уважение. Видел, какой бардак в баре устроил?» «Успокаивай свою обиженную приятельницу. Ее самолюбие сегодня задели. А мне даже в радость испоганить ей вечер». Сделал милость и свалил. И мы остались с Наташей наедине. «Ничтожный сукин сын. Видела, что устроил?» «Разбил незнакомцу нос. Сколько там крови?» Испытывала я раздражение. Сложно успокоиться. «Нервы не трать. Нашла из-за кого расстраиваться». «Наташ, да меня колотит в его присутствии, мурашки по коже», — сливала ей душу, и здесь она выдала странные предположения. «Честно сказать, только не взрывайся, Ань, хорошо? Это выглядело словно ревность. Наверное, перебрала с алкоголем подруга. Прости, конечно, но у нас жуткая вражда. От одного его взгляда меня колотит». Восприняла я все в штыки. «Ладно, а чего тогда Алик рассвирепел? Мстит мне, вот и все. Я могу рассказать сестре про его измены. Поэтому испортил вечер. Поехали домой, нужно хорошенько отдохнуть. Все настроение пропало», — выглядела я измотанной. Утром после пробежки столкнулась с Лизой. Вид у нее был жизнерадостный. «Твоя работа доконает. Когда планируешь отдыхать? У нас сегодня семейный вечер. Тетя приедет», — напомнила о важных вещах. «Прости, из головы вылетела. Испеку лазанью. К врачу ходила?» — поинтересовалась я. «Да, все хорошо с малышом. Нравится, когда заботишься обо мне. Как не любить младшую сестру? Главное, не соблюдай диету. Малышу нужно много витаминов. До вечера», — поспешила я по своим делам. В суматохе немного опоздала, мои домочадцы уже сидели за столом. Не успела забежать в гостиную, начали возмущаться. «Ань, мы тебя обыскались. Где пропадала?» — беспокоилась тетя. А наглый муженек сестры предпочел влезть. «У нее свидание было, она все ищет кавалера, вдруг найдется дурак и женится». «Алик, наверное, это очень плохая шутка», — возмутилась сестра. «Любимая, я волнуюсь за нее. Она может найти циничного ублюдка, а если он испортит ей жизнь?» Поднял бокал, пристально вглядываясь в мои глаза. «Спасибо, но в советах бабников не нуждаюсь. Такого гнилого мужчину еще поискать». А достоинства прям просачивались наружу. «Нормальной работы нет?» «Таскается за каждой юбкой», — нанесла я ему хороший удар. Но хам решил пойти до конца и, видимо, довести меня до слез. «Не надрывай голос, Ань. Я понимаю, ты в отчаянии. Почему не рассказала всем страшную правду? Разве можно молчать?» «Что случилось?» — спросила Лиза. «Твоя ненаглядная сестрица бесплодна. Как жаль. Именно поэтому ее бросил тогда жених. А кому нужна бракованная невеста?» — раздавил меня морально хмырь. Он нарочно ковырялся в моем прошлом. Не выдержала словесной атаки и лишь убежала в слезах. Эту рану не залечить.